Глава 12. На летнем аукционе было удивительно много людей. Можно сказать, в небольшом зале, наполовину заставленными рядами стульев, негде было упасть не только яблоку, но и, пожалуй, вишне. Такое впечатление создалось. Анонимный аукцион я представляла себе как-то иначе. И были тут не только мужчины, но и довольно много женщин. Поэтому среди них я вполне себе удобно могла затеряться. И главное, все были в масках. Очень удобно. Надеюсь, все эти люди пришли сюда не за осколком? «Перестаньте дергаться», — шепнул Иандерсиди, склонившись к моему уху. К вопросу маскировки он подошел довольно серьезно. Оделся нетипично для себя, изменил возраст и прическу. Я тоже позаботилась о том, чтобы меня не узнавали сходу. С помощью заклинания скрыла настоящий цвет волос и даже голос. Это было некомфортно. Я постоянно чувствовала першение в горле, к тому же волновалась, что срок действия иллюзии окажется короче заявленного. Но здесь изменений во внешности никто не скрывал. Имена-то все равно неизвестны остальным. Главное — сбить всех вокруг с толку. Тут даже темного князя никто не узнавал, а он — фигура во всех смыслах видная. Конечно, он мог отправить со мной и какого-нибудь помощника, но предпочел проконтролировать все сам. Когда я попросила его о встрече насчет магии его сына, он сразу согласился. Прибыл в Иссавент незамедлительно, пока мы еще были там. Но выяснилось, что в семейство Дерсиди в настоящее время нет ни одного свободного осколка. Последний поглотил еще мой отец. Да и вообще, мы никогда особо не были заинтересованы в их покупке. Объяснил сложившееся положение Ян. Наша родовая магия всегда была очень сильна. На этих словах он покосился на сына, а тот лишь дернул жевлаками в ответ. «В жизни случается всякое», — вздохнул я. «Всегда нужна подстраховка». «Мы расслабились, это верно», — согласился князь. «Но положение таково, что в последние годы совершенно все осколки выкупала корона». «Как будто король боится усиления отдельных магов, особенно князей», — вставил Фрейн. «В целом, его можно понять», — развел руками Иоанн. «В крайних случаях даже можно обратиться к его величеству с предложением выкупить один из осколков. Но, как я слышал, в таком случае он не только заломит неподъемную цену, так еще и навесит кучу услуг на будущее. Всю жизнь будешь обязан». «Тогда я все же предлагаю аукцион», — подытожил я. «Вероятность того, что корона не будет участвовать в торгах, мала, но есть». Фрейну наша идея поучаствовать в торгах не очень-то понравилась. Но тут он был в положении благодарно принимающего помощь, поэтому не имел права слишком сильно возникать. Ворчал, конечно, пытался отшлепать меня, скорее для собственного удовольствия, чем в назидание, но в итоге смирился. «Под присмотром отца ты хотя бы будешь в безопасности». Вздохнул он, закатив глаза, и, благословив тьмой, отпустил. И вот мы стояли посреди довольно душного зала, в поисках своих мест, и меня одолевало не только заклинание иллюзии, но и колкое беспокойство. Конечно, прибывшие гости сориентировались, начали рассаживаться в кресло и сложили на колени выданные им таблички с номерами. На возвышении, как и полагается, встал аукционист и с видом хозяина всего этого действа осмотрел зал. Дамы достали веера, мужчины поправили шейные платки. В самый последний момент в зал вошли еще двое гостей. Заняли пару свободных мест, и тут медальон на моей груди под платьем подал признаки жизни. В последнее время блик показывался очень редко. Осмотр резиденции гор не дал никаких результатов. И он как будто заскучал. А вот теперь охладил подвеску так, что я едва не зашипела. Что в этом зале его привлекло? Усиленно обмахиваясь веером, я гляделась так конспиративно, как вообще смогла. Иоанн, заметив мои маневры, забеспокоился тоже. Что случилось? Просто волнуюсь. Я улыбнулась и села прямо. Блик продолжил холодить мне кожу, намекая, что этим вопросом нам еще предстоит заняться. Те двое опоздавших мужчин вызывали у меня больше всего подозрений. А когда начался аукцион, они только усилились. Они, как и мы, явно ждали, когда будет выставлен осколок. Представители короны? Тогда это неприятная для нас новость. В целом, как и сказал управляющий банка, почти все лоты оказались просто красивыми безделушками, наделенными магией в той или иной степени. Самое место им было на полке коллекционера. Или, на крайний случай, шкатулки с драгоценностями. Но внезапно поведение моих подозреваемых в службе короне мужчин изменилось, когда в зал вынесли довольно увесистую металлическую статуэтку, весьма схематично изображающую похожее на дракона существо. Тот, кто ее создал, кажется, даже особо не старался. «Статуэтка дионейской эпохи», — объявил ведущий. «Найдена в подземельях руин древнего замка. Выполнена из тандарола, металла, крайне редко используемого, но имеющий очень выраженную способность к поглощению магии. Эта статуэтка зачарована на оздоровление воздуха. Тандарол!» Я едва не подпрыгнула на месте. «Так это же тот металл, который использовался для изготовления артефакта. Впрочем, что удивительного. Раньше вы тоже могли использовать для создания каких-то зачарованных предметов». Судя по всему, драконы изготовили задолго до того, как дедушка занялся своими экспериментами. Правда, оздоровить воздух в своем доме с помощью древней статуэтки весьма сомнительных визуальных качеств захотели далеко не все. Начальная цена на нее была смехотворна. Но даже так она почти никого не заинтересовала. Но зато те опоздавшие незнакомцы внезапно оживились, вступили в торг и выкупили ее за весьма скромную и подъемную для любого кармана сумму. Блик бесновался. В том месте, где медальон прилегал к коже, у меня почти все онемело. Я ерзала на месте, а Иоанн косился на меня, едва удерживаясь от комментариев. Наверное, со стороны казалось, что я очень сильно хочу в туалет. После покупки статуэтки мужчины вновь затихли и почти не шевелились ровно до того момента, как не начались торги за осколок. Тут все присутствующие попытали удачи. Но большинство сдулось, когда ставки взлетели до головокружительных высот. Нет, теоретически у меня такие деньги еще были, и даже я могла потягаться с остальными, но у темного князя их было явно больше. Он вступал в торг не азартно, лишь время от времени, когда считал нужным, чтобы не накручивать цену слишком сильно. Но вскоре из участников остались только он и те двое. Причем они, похоже, недоумевали, почему Энн до сих пор не слился. Но темный князь был упорен и, удивительно, вполне хладнокровен. Он явно знал, что делает. В какой-то момент уже даже мне захотелось дернуть его за рукав и призвать остановиться. Но между нами была договоренность. Если ставки перевалят за определенную отметку, в дело вступят и мои финансы. И этот рубеж оказался достигнут, на мой взгляд, слишком уж быстро. Кажется, в зале вспотели все. Воздух стал совсем плотным и даже немножко влажным. Я дышала через раз, чувствуя, что в этом торге все совсем непросто. Всего лишь небольшой осколок всеобщей магии. Его хватило бы разве что для поддержания штанов, пока не получу наследство. Он все равно не смог бы восстановить все силы Фрейна. Но те мужчины, как и мы, торговались, как в последний раз. Уже забылась статуэтка, все забылось. Я слышала только отсчет баснословных чисел в голове, пока Иоанн, наконец, не сказал мне. Все, дальше торговаться уже просто неразумно. У короля за такие деньги можно попытаться выкупить осколок гораздо больше. Это не его люди. Я все похолодела до самых пят от разочарования. Казалось, цель так близко. Но кто эти двое, готовых выложить за скромный, в общем-то, осколок такую гигантскую сумму? Зачем? После феерической борьбы за осколок торги продолжились. Но такого интереса у присутствующих уже не вызывали, словно все вдруг перегорели. Незнакомцы, выждав некоторое время, вдруг решили разделиться. Один остался, а второй тихонько покинул свое место. Я успела заметить это лишь краем глаза. Блик подал сигнал, что его нужно проводить. Но я и сама это поняла. Сейчас об этих двоих нужно выяснить как можно больше. Понятно, что здесь мы не получим никакой информации ни о том, куда отправятся выкупленные лоты, ни о личностях покупателей. Но где-то она точно есть. «Очень душно», — шепнула я Шейру Дерсиди. «Я выйду подышу. Не теряйте». Он с подозрением на меня покосился, но возражать не стал. Князь не знал обо всех наших с Фрейном делах, поэтому наверняка некоторые мои действия выглядели для него странноватыми. Приняв его молчание за полное согласие и доверие, я быстрым шагом покинула зал и успела заметить, как тот самый господин выходит из холла аукционного дома. У крыльца его уже ждал экипаж, и пока он спускался по лестнице, я, держась в тени, обогнала его и взмахом руки подозвала дежурящий неподалеку в ожидании пассажиров кэп. Провернуть этот маневр мне удалось довольно быстро. «Куда едем?» — уточнил извозчик. Я потянула время, наблюдая за незнакомцем. Он как раз сел в свою повозку, и та медленно тронулась вдоль улицы. «Можете поехать за вон тем экипажем?» — спросила я у своего кучера. «Незаметно». Тот проводил цель взглядом и пожал плечами. «За двойную плату, пожалуйста». «Тогда вперед. Не отставайте, но и не приближайте слишком сильно. Если он остановится, выберите место для остановки тоже, на расстоянии». «Понял», — кивнул извозчик. И мы технично последовали за удаляющимся от нас незнакомцем. Что-то подсказывало мне, что статуэтка из того самого металла была выкуплена неспроста, и приобретенный после осколок как-то с ней связан. Очень уж любопытный набор. Размышляя таким образом, я отрешенно наблюдала, как мы едем по улицам Триура к окраинам. Похоже, светиться в центре мой беглец не хотел. Это и понятно. Намерения у него точно мутные. И, возможно, даже противопоказанные. Поэтому я и не удивилась, когда его экипаж остановился у подъезда весьма трапезной, но не самой скверной гостиницы. Мой сметливый кучер проехал чуть дальше. Я осторожно высунула нос из окна. Мужчина как раз выходил из повозки. «Сколько?» — спросила у извозчика. 50, — бросил тот. «Дам еще столько же, если дождетесь меня. Когда я зайду в гостиницу, сразу подъезжайте к крыльцу». Я сунула ему монеты в ладонь. «Как скажете, Шерина?» — кивнул он. И я покинула экипаж и с достоинством направилась к входу в гостиницу. Кивнула портье, который вежливо передо мной раскланялся, и вошла в открытую им дверь. Оказывается, незнакомец, пока ехал сюда, снял маску, но вряд ли при этом вернул себе настоящий облик. Наверняка, как и все на аукционе, он скрывался под иллюзорной внешностью. Сейчас он выглядел как самый обыкновенный мужчина средних лет, на котором, при случайной встрече, взгляд не задержится дольше, чем на секунду. Он стоял у регистрационной стойки и что-то сосредоточенно писал на почтовом листе. «Отправьте это по указанному адресу». Закончив, отдал его администратору, предварительно положив в конверт. Я плавно прошла мимо и остановилась в сторонке, якобы изучая правила поселения в отеле. «Хорошо, Шейр Найтван», — кивнул тот. После чего мужчина поднялся наверх, поигрывая ключом, на бирке которого была выбита цифра 386. Так-так, ясненько. К сожалению, стащить письмо не было никакой возможности. Его сразу убрали в специальный ящик. Значит, больше мне тут ловить нечего. Пора возвращаться к Шейру Дерсиди. Наверняка он уже меня потерял. Еще не хватало, чтобы развел поиски на всю округу. «Что вам угодно, Шерина?» Успел окликнуть меня администратор. Я не стала отвечать, просто развернулась и ушла. Кучер, к счастью, исполнил наш договор в точности и уже ждал меня у подъезда. «Едем обратно», — распорядилась я. Экипаж тронулся. «Шейр Найтван», — снова всплыло в памяти. «Номер 386. Вряд ли имя настоящее, но проверить все-таки стоит. Как я и предполагала, Иоанн уже начал волноваться, когда мое отсутствие затянулось. Но, к его чести, не потерял самообладание. Просто выяснил, что я вышла из аукционного дома и поймала кэп. «Куда вы ездили, тьма меня побери?» Слегка отчитал он меня. «А если бы с вами что-то случилось? Я уже собирался ехать, искать вас по городу. Мне назвали номер вашего кэба. Он бы нашел, я уверена». Я просто кое за кем проследила. И, кажется, кое-что выяснила. Теперь мне нужно вернуться к Фрейну. И он нахмурился, конечно, но не стал продолжать воспитательный разговор, потому что наверняка понимал, что не имеет на это права. «Я взрослый человек, а он мне практически никто». «Хорошо», — кивнул наконец. «Передайте ему, что я переговорю с королем насчет возможности выкупить у него хоть какой-то осколок. А вы продолжайте хранить молчание насчет состояния моего сына. От этого зависит не только его благополучие, но и ваше, поверьте».